Роль Израиля в мире. Многие люди среди еврейского народа чувствуют и понимают, что они избранный народ. Однако, времена, когда они переживают периоды агонии, вызывают у них решительный протест. И Слово Божьего совершенно ясно, что в своем плане для еврейского народа Бог не намеревался посылать такие испытания. Он предназначил им роль носителей Его свидетельства и благословения. В книге Бытия 12:2 читаем так. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение». У пророка Исаии в главе 43, стих 10 читаем. «А вы мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Их роль, как свидетелей, они не восприняли серьезно. Они должны были дать миру осознание духовного и заявить миру о спасении Господа. Их миссионерская цель – возвеличить Господа и заявить, что Он есть Бог, не стала их главной целью и движущей силой. Да скажет Господь им сам об этой их ответственности перед Ним. Их роль, как благословение миру, в некоторой степени коснулась мира. Например, в медицине, как много важных вакцин было дано нам через еврейский народ, через таких ученых, как Салк, Сабин и целый ряд других. Такие личности, как Эйнштейн, Стейнитц и Пастер, стали для нас великим благословением. Мы благодарны Богу за тот великий вклад, который принесли евреи нашему обществу. Однако им было предназначено также быть духовным благословением миру. Роль Израиля, как страдающего на протяжении тысячелетий народа, не входила в планы Бога для Израиля. Что такое страдание? И почему Израиль страдает? Мы должны четко представить перед себе, что такое страдание, и тогда мы сможем понять причину для страдания. Я хочу предложить вашему вниманию четыре вещи. Первое. Страдание – это небесное дисциплинирование. Что это именно так? Ясно видно из отрывков, взятых из книги Второзаконие, 8 глава, с 2 по 5 стих, и из книги Притчей 3:5-6, 11-12. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце своем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай. И не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает. И благоволит к тому, как отец к сыну своему. Бывают времена, когда Бог поражает плоть, чтобы укрепить душу. Второе страдание – это очистительный огонь. Мы читаем у пророка Захарии 13:9. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». У пророка Малахии 3 глава с 1 по 3 стих читаем следующее. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. В страдании есть очищение, которое превосходит всякое объяснение. В-третьих, страдание должно привести нас к духовному поиску и возрождению. Чтобы вполне убедиться в этом, достаточно прочитать псалмы Давида. Классическим примером является псалм 129 с 1 по 4 стих. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь мой голос, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра». Да, страдания могут согреть холодное человеческое сердце и принести человеку духовное возрождение. И, наконец, страдание часто предшествует искуплению. Послушайте снова Псалом 129, стихи 1 и 7. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. К великому сожалению, при всех ужасах прошлого и настоящего, еврейский народ все еще не воззвал по-настоящему Господу и не доверился Его спасению. Недаром пророки Иеремия, Осия и Захария говорят об ужасных испытаниях, еще ожидающих еврейский народ. Это время испытаний известно под названием «Времени скорби Иакова». Иеремия 37 и Захария 13:8-9 очень образно описывают эти будущие страдания Израиля. Эти страдания станут преддверием их искупления. Мы читаем у пророка Захарии, 13 глава, с 8 по 9 стих, следующие слова. «И будет по всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». В Слове Божьем искупление, которое Бог предусмотрел для нас, также приходит через страдания. И так оно и должно быть, потому что, согласно Ветхому Завету, страдание вошло в мир в тот момент, когда в мир вошел грех. Наказание за грех – это потом добывается свой хлеб, мучиться болью при родах, переживать беды, испытания. Это стон и стенание всего создания, плюс физическая и духовная смерть, о которой говорится в 3 главе книги Бытия. Выход из такого положения для всего человечества, для евреев и язычников, лежит через искупление, предусмотренное Богом. Исаия описывает это наказание за грех в картине «Страданий раба» в главе 53. Из талмудской литературы явственно следует, так же, как это следует из текстов молитв, читаемых в синагоге, что 53 глава Исаии говорит о страданиях Мессии. Страдания Мессии являются и жертвенными, и искупительными, с тем, чтобы через них мы могли получить прощение. Послушайте, что говорит Писание в книге пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 6 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Целью этих страданий было встряхнуть человека, евреев и язычников, пробудить в них духовное сознание с тем, чтобы они поверили в превосходящую всю жертву Мессии Иешуа. Как я сказал ранее, роль Израиля была стать светом для язычников, с тем, чтобы провозгласить во всем мире его спасение. Исаии 42 глава, 6 стих. В один прекрасный день, в соответствии с Писанием, они вернутся к своему первоначальному призванию. И до тех пор, пока они этого не сделают, их страдания будут продолжаться. Господь сказал через Исаию 45:22: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». А у Захарии 12:10 Господь говорит так: «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Разве вы не видите, как через страдания Бог сближается с вами на улице для того, чтобы привлечь ваше внимание и привлечь нас к себе? Ибо кого любит Господь, того наказывает. Притчи 3:12. Доверьтесь сегодня Ему, Господу, вашему Спасителю.